Глава 7. Высший пантеизм. В просторной комнате, куда Дэниел вошел вслед за Бальтазаром Уорником, стояла приятная и доброжелательная атмосфера. По стенам тянулись книжные полки. Всюду стояли кожаные кресла, оттаманки и библиотечные столы, заваленные всякой всячиной — книгами, старыми журналами, свитками акварельной бумаги. Дэниел приметил хлипкую библиотечную лестницу и мраморный камин, в котором горело ровное голубое пламя. «Как уютно», — сказал он, восхищенно оглядываясь по сторонам. Казалось, что стены сплошь завешаны книжными полками, однако сами книги частично прятались за картинами, которые были закреплены прямо на полках или стояли на полу. Картины висели даже на окнах, закрытых тяжелыми портьерами. «Простите за беспорядок, господа». Перед дубовым буфетом стоял мужчина с коротким ежиком седых волос, в превосходно скроенном костюме из хорошей ткани с легким голубым свечением. Так светится в сумерках снег. Он был высокий и худощавый. Почти кожа до кости. Лицо, несмотря на морщины, казалось моложавым, а бледно-серые глаза — белесыми, с пулевыми отверстиями черных зрачков посередине. «Я никому не разрешаю здесь убираться. Приходящие уборщики однажды выбросили только что приобретенную мной работу Бэтлав. Рассел Лермонт», — представился он, протягивая руку Дэниелу. «Дэниел Роуландс». Лермонт вновь повернулся к буфету, на полках которого поблескивали рубиновые и янтарные графины. «Что будете пить, Дэниел?» «Скотч, пожалуйста, без льда». «Бальтазар?» Уорник меланхолично улыбнулся Лермонту и уселся в кресло. «То же самое, Рассел, благодарю». Дэниел подошел к громоздкой картине, висевшей перед книжными полками. На ней был изображен высокий черноволосый мужчина на краю обрыва, на фоне пылающего неба, с мечом в одной руке и шлемом в другой, отстраненно глядящий в бездну. Картина была написана не на холсте, а на дереве. Выбор темы, персонажа и его позы казался типично прерафаэлитским. Однако Дэниелу стало не по себе, когда он присмотрелся к лицу рыцаря. Хищный и одновременно и изможденный взгляд, лицо, а не лицо, а мешанина зеленовато-белых и красных мазков. Такое мог бы написать Альберт Пинкхэм Райдер, но никак не Эдвард Берн Джонс. Перспектива тоже была нарушена. Дэниел не сразу сообразил, что предметы на картине не отбрасывали тени. Он нахмурился. Куда этот рыцарь смотрит? Что высматривает? Он попытался разобрать слова на маленьком, залепленном патиной шильдике. Как они вошли? Шильдик помещался не посреди рамы, а в нижнем правом углу, и справа от него торчала обломанная металлическая петля. Фрагмент подписи был утерян. Дэниел внимательно ее изучил, затем вновь поднял глаза на картину. Как они вошли? Куда? И кто они? В памяти что-то забрезжило, и тут же ослепительно вспыхнуло. Как их опоили? Как их нашли? Он сделал шаг назад, пытаясь охватить взглядом все полотно. Нет, это не работа Берн Джонса. Дэниел готов был в этом поклясться. Он разглядывал рыцаря с нарастающим душевным трепетом. Да, безусловно, это картина кисти другого художника. Но позировал ему явно тот же самый юноша, которого Берн Джонс выбрал натурщиком для эскизов к легенде о Тристане и Изольде. Тот же хищный лик, те же глубоко посаженные глаза и тонкий изящный изгиб губ. То же влечение во взгляде. Не просто страсть, а опустошительное пламя. Дэниел принялся с интересом осматривать картины вокруг, но не нашел ни одной работы того же художника, одни лишь карандашные портреты какого-то бородача в белом халате, карикатурное изображение викторианского доктора в обрамлении мелких завитков рукописного текста. Еще там были портреты крылатой женщины с обнаженной грудью, державшей в поводу крылатого зверя. Все они были подписаны одинаково. «Укрощение дракона». «Эндрю Кеннеди», — сказал Лермонт, вставая рядом и вручая Дэниелу стакан. Большую часть XIX века он провел в королевской психиатрической лечебнице города Глазго. «Правда?» Дэниел сделал глоток скотча. Что его беспокоило? «Помрачение сознания с приступами экзальтации». «То есть?» «То есть он считал себя неким божеством, демиургом, сверхъестественным созданием?» «Не всегда, разумеется». «Изредка». «А, демиург на полставки?» Лермонт улыбнулся. «В наше время ему бы диагностировали шизофрению. или, может, биполярное расстройство личности. Ясно. Дэниел искоса поглядел на Лермонта. Человека, чья фармацевтическая империя создала антидепрессант весьма узкого спектра действия, который, согласно недавно вышедшей Forbes статье, обогнал по продажам все существующие СИОЗС вместе взятые. В наше время он бы мог принимать экзалтан и быть успешным телемаркетологом. «Запросто», — кивнул Лермонт. Дэниел окинул взглядом висевшие перед ними рисунки и полотна. «В наше время вам пришлось бы потрудиться, чтобы заполнить эту комнату картинами». «О, вы будете удивлены!» Лермонт взглянул на Бальтазара Уорника, задумчиво разглядывавшего стопку альбомов на невысоком журнальном столике. «У меня есть друг, который оборудовал в своем пентхаусе обсерваторию, а другой мой приятель сделал себе бассейн, заполняемый во время прилива морской водой». Лермонт медленно пошел вдоль стены. «Считайте, что это моя обсерватория, и в моей коллекции сотни телескопов». Он замер у небольшого полотна, забитого яркими формами, точно фруктами в стеклянной вазе, лимонными, изумрудными, алыми, фиолетовыми. «Знаете, что можно увидеть через эти телескопы? Другие миры. Каждый телескоп позволяет нам взглянуть на новый неведомый мир со своей религией, ландшафтом, архитектурой и языком, населенные животными, растениями и людьми, королями и королевами, богами и дьяволами, и такими, как мы, простыми смертными», — вставил Бальтазар Уорник. «Не советую вам его заводить, Дэниел. Я давно говорю Расселу, создай лучше лекарство от навязчивого стремления коллекционировать эти штуки». «Я их не коллекционирую», — Лермонт допил, поставил стакан на стол и скрестил руки на груди, продолжая разглядывать картины. «Я их сохраняю, оберегаю». «Как скажешь», — ответил Бальтазар. «Интересно, они тоже так думают?» Он вновь уставился на книги. Дэниел приподнял бровь. «У ваших картин есть собственное мнение на этот счет?» «Ну что вы!» Лермонт засмеялся, однако бросил на Уорника предостерегающий взгляд. «Художники, с которыми я нынче имею дело... Что ж, скажем, их агенты зарабатывают куда больше меня. Насколько я понял, вы давно занимаетесь коллекционированием». Дэниел обошел его и уставился на длинный свиток из коричневой бумаги с изображением раздутых, как шары, людей, собак и... «Господи!» Он невольно отшатнулся. «Это ведь... Господи!» «Художник проходит принудительное лечение в психиатрическом стационаре», — сказал Лермонт. «Большую часть обвинений с него сняли. Впрочем, он при всем желании не смог бы предстать перед судом». «То есть у него есть агент? Вы что же, по психушкам художников ищете?» Лермонт пожал плечами. «Что поделать? Ищу таланты в местах их обитания». Он повернул голову так, что его тонкий профиль оказался в тени. Лишь поблескивал из темноты один серебристый глаз. Постояв так с минуту, Лермонт подошел к Уорнику. «Прошу меня простить», — обратился он к Дэниелу, показывая рукой на буфет. «Угощайтесь, пожалуйста. У меня дела. Я ведь через пару дней уезжаю из страны. В морской круиз. Сперва на месяцок отправлюсь на Виргинские острова, затем поднимусь вдоль всего побережья Северной Америки к штату Мэн. Там у меня бизнес». «Да, я наслышан». Лермонт, казалось, уже забыл о нем. Он подсел к Бальтазару Уорнику и указал на стопку альбомов. «Смотрю, ты их нашел. Что скажешь?» «Скажу, что они чрезвычайно интересны». Бальтазар, поджав губы, взвесил один том в руке. «Но не могу не спросить. Подлинность подтверждена?» Дэниел подошел к буфету, налил себе еще выпить и с беспокойством взглянул на дверь. «Надо поскорее уйти, найти Ларкина и увезти отсюда, пока ее не нашел Лермонт». «Почему же ей следует остерегаться Лермонта?» Взгляд Дэниела вновь упал на измученного рыцаря. Дэниел подошел к картине, продолжая поглядывать на двоих за столиком. Они тихо беседовали, но не шептались. И Дэниел, встав перед картиной, навострил уши. «По твоему совету я свозил их в Коттингем», — сказал Лермонт. «Он теперь сидит в новом крыле». Взял пару образцов и изучил пигментный состав чернил. Состав оказался характерным для чернил того периода. Сами альбомы тоже удалось датировать. Такие выпускались на фабрике Фруцетинга в середине 80-х годов XIX века. Он взял в руки один альбом для эскизов, такой же, как остальные на столике, цвета шифера, с выцветшими серыми корешками и принялся его листать. Дэниел заметил, что страницы заполнены рукописным текстом и рисунками, выполненными черными чернилами. Изредка попадались цветные кляксы, в основном зеленые, хотя порой встречались и темно-красные заметки. «Что ж, с этим не поспоришь». Уорник взял в руки другой альбом и уставился на него. «Но ты знаешь, что-то меня смущает. Что-то с ними не так». Лермонт нахмурился. «Думаешь, это не подлинники?» «Наоборот, они кажутся слишком настоящими». Уорник покосился на Дэниела, и тот сразу сделал вид, что разглядывает картину. «Где, говоришь, ты их взял?» «У одной девицы из глубинки, подсевшей на героин. Она проходила лечение в Лондоне, и я случайно увидел их у нее в палате. Подарок бывшего», — утверждает она. «Сомневаюсь», — проронил Уорник. Лермонт кивнул. «И я. Думаю, она их украла. В ее палате чего только не было. Она пыталась продать мне керамику мочи. Я пригрозил сдать ее Интерполу за незаконную торговлю предметами культурно-исторического наследия. Это умерило ее аппетит». «Сколько ты за них заплатил?» 2000 фунтов. Сначала она просила 10. «Думаешь, она согласится со мной поговорить? Я хочу узнать, откуда они на самом деле». Лермонт помотал головой. «Она уехала. В Танжир, что ли? Там и пропала. Наркоманка, что с нее взять?» «Эх, жаль». Уорник еще раз склонился над стопкой альбомов. Дэниел подошел поближе к стене и принялся изучать названия, продолжая внимательно слушать беседу хозяина и его гостя. «Что ж, не знаю, что сказать. Но я не могу спросить, Рассел, зачем тебе это? Со временем подобная одержимость может стать обузой. Она создает брешь, в которую утекают жизненные силы». Уорник положил альбом на стол. Рассел Лермонт взял его, любовно покачал на руках и уложил обратно к остальным. «Завтра привезут еще одну картину», — сказал он, покосившись на Дэниела. «Я отдал особое распоряжение, чтобы все уладили как можно быстрее». «Они обе будут храниться здесь?» Лермонт сухо рассмеялся. «Какое-то время — да. Не ехать же в лес со своими дровами. Одну надо бы забрать с собой. Но я хочу увидеть их вместе. Увидеть». Тут он как будто впервые заметил Дэниела и умолк. Бальтазар Уорник тоже поднял взгляд и долго смотрел своими аквамариновыми глазами в глаза Дэниелу. Затем он покосился на дверь, положил руку на плечо Лермонта и встал. «Рассел, боюсь, мне пора». Он похлопал себя по карманам. «Так, ключи. А, я же отдал их лакею». Лермонт поднялся. «Побудь еще, Бальтазар. Мне нужно отлучиться на минуту». Он взглянул на Дэниела и улыбнулся. «Приятно было познакомиться. Прошу меня извинить». Он вышел из комнаты, оставив дверь открытой. Бальтазар Уорник, выждав минуту, подошел к Дэниелу и стал молча осматривать книжные полки, время от времени отодвигая картины, чтобы лучше рассмотреть тот или иной корешок. Наконец он достал одну книгу и протянул ее Дэниелу. «Вот это может вас заинтересовать», — сказал он и ушел. Дэниел уставился на потертый томик в зеленой обложке. «Старинные сказки. Предания и прибаутки самого Дальнего Запада. Народные сказки», — понял он, начиная листать книгу. В самом конце между мрамированными форзацами лежал светло-голубой листок бумаги с написанной от руки запиской. Первая книжка Неда, от которой он полностью отрекся. «Я получил ее от ГК в Феррингтоне. Все прочие экземпляры якобы уничтожены. Она опять сбежала. Если она воссоединится с другим Браум Иви, боюсь, Лиззи была права. Мы в самом деле их тени. Его жизнь — дозор или видение? Между грезой и сном. Если он вернется, трепещите». Дэниел попытался разобрать зачеркнутое. «Другом? Другим? Братом?» Он открыл книгу на титульном листе, в верхнем углу которого стояла подпись убористым наклонным почерком «Алджернон Суинберн». Он полистал книгу. Стихи показались ему вялыми, иллюстратор безуспешно пытался подражать Россетти. Дэниел хотел вернуть книгу на полку, когда кто-то подкрался к нему сзади и схватил его за руку. «Дэниел, я тебя обыскалась». Ларкин, волосы она аккуратно собрала заколкой на затылке. Но щеки у нее по-прежнему были пунцовые, а глаза зеленого стекла ярко блестели. «Все уже расходятся. Нам тоже пора». Она потерла руки. «Можно попросить твой сюртук?» В уборный кондиционер включили на всю. Я озябла. «Конечно, только он твой», — поправил ее Дэниел, снимая и накидывая ей на плечи сюртук. «Держи». Она улыбнулась и провела пальцем по его щеке. «Я посижу минутку у камина, ладно? Хочу согреться». «Нет». Дэниел помотал головой. «Нет, мы уходим прямо сейчас». Ларкин подняла на него глаза, затем пожала плечами. «Ладно». Она медленно двинулась к двери, возле которой стоял, бесстрастно наблюдая за ними, Бальтазар Уорник. Ларкин едва заметно прикасалась ко всему, что встречала на пути. Кожаным креслом, книжным полкам, библиотечному столу, накрытому палантином в огурцах, словно мысленно вела учет предметам в собственной комнате. В полуночном платье и бархатном сюртуке она была похожа на хиппи, что каждое лето колесят в домиках на колесах по английской глубинке. Дэниел с трудом сдержал порыв помочь ей. В голове смутно зазвучал мультяшный голос из детства. «Никогда не заговаривай с лунатиком. Не буди, не трогай». И вот она снова рядом. Ее пальцы на его щеке мимолетно коснулось лбом его груди. Прошептала «Идем». Дэниел взял ее за руку. Стоявший в дверях Бальтазар Уорник по-прежнему за ними наблюдал. «Дэниел, рад был с вами познакомиться. Когда вернетесь в Вашингтон, давайте как-нибудь встретимся». Его глаза остановились на Ларкине и загорелись. «За руль лучше посадите этого джентльмена, хорошо?» — произнес он. Ларкин кивнула. Бальтазар проводил их взглядом, затем вошел в кабинет Лермонта и закрыл дверь. Они быстро вышли из дома, миновав на улице большую компанию гуляк, которые с ошеломленным любопытством посмотрели на Ларкин. «Доброй ночи, герцогиня!» — крикнул кто-то. Ларкин будто и не услышала. Дэниел не отважился с ней заговорить. «Чего доброго, чары рухнут, пелена падет с глаз, и она увидит, кто он на самом деле. Долговязый старый дурень, не читая ей настолько, что даже удивительно, почему гуляки обошли своим нелестным вниманием его». Вообще-то Дэниел уже не раз оказывался в подобном положении. Особенно хорошо ему запомнилась ночь, проведенная в компании вокалистки одной кантри-группы, у которой на заднице была татуировка с именем бывшего мужа. Словом, он знал, какие взгляды сейчас должны лететь ему в спину. Полные зависти, гнева, похоти и недоумения, мол, она? С ним? Однако никто его словно не замечал. Подойдя к мини-куперу, Дэниел обернулся и увидел парня в килте и футболке с Джоном Траволтой. Он посмотрел ему прямо в глаза, но парень не отвернулся, а прищурился, словно пытался что-то разглядеть за мутным стеклом. Он внимательно глядел перед собой, будто не видя Дэниела вовсе. Ларкин тронула его за руку. «Сможешь сесть за руль?» «Что? А, да, конечно. Я протрезвел». Ларкин дала ему ключи, и они сели в машину. «Возвращаемся в Кэмдентаун», — сказала она. «Проезжай мимо дома Ника. Там дальше есть парковка, прямо за Морнингтон-Кресент». Дэниел кивнул, и они поехали. Он не чувствовал ни усталости, ни похмелья. Однако все происходящее казалось ему сном. Город за лобовым стеклышком мини-купера по-прежнему был укутан апрельскими сумерками. Дрожащая золотисто-сиреневая дымка липла к тротуарам, памятникам и жилым домам. На каждом углу толпилась молодежь. Парни и девушки стояли в обнимку, и лица у них были блеклые, как дождевая вода. Дэниел опустил стекло, но мир по-прежнему казался тусклым и притихшим. Лишь изредка откуда-то долетали обрывки песен или слова. «Выпятила», «Опрос», «Радба», «Танцы». Ларкин сидела рядом, кутаясь в старинный красный сюртук. Поникший подсолнух упирался ей в подбородок. Глаза у нее были полуприкрыты. Дэниелу захотелось распахнуть ее сюртук, взять подсолнух, провести его лепестками с коричневой каймой по ее грудям и... «Поверни здесь», — сказала она, показывая пальцем в сторону. Мир на миг почернел. Они проехали под железнодорожным мостом. «Теперь сюда». Дэниел заставил себя сосредоточиться на проезде по кольцу. Минуту спустя он спросил. «Как звали жену Рассетти?» «Седал? Элизабет Седал?» «Точно, Лиза Седал. Не знаешь, она была знакома со Суинберном». «Со Суинберном?» «Да, конечно. Они были невероятно близки. А что?» «Ну, мы же побывали на Чейн-Уолк. Просто любопытно. Может, у них роман был? У Суинберна с Лизи?» «Не знаю, не слышала. Он вроде был не очень-то охоч до девушек, если не считать склонности к английскому пороку, конечно». Она засмеялась. «Тебе это нужно для книги?» «Чем черт не шутит?» Они въехали на Морнингтон-Кресент. Дэниел в поисках свободного парковочного места свернул в узкий тупичок. «Она ведь покончила с собой, верно?» «Да, напилась лауданума. Несчастный случай, так это называли тогда, если самоубийство совершала женщина». «Такие несчастные случаи происходили тогда сплошь и рядом, да? Среди художников». «Сюда». Ларкин тронула его за руку, показывая на свободное место. «По-моему, все художники слегка безумны. И писатели. Вроде бы я где-то читала, что самый высокий процент самоубийств среди поэтов». «Возможно. Знаю не понаслышке, что журналистам обычно достаются самые высокие проценты по кредитам». Они вышли. Было около 10 часов вечера. Погода стояла очень теплая. Влажный воздух, поднимавшийся от канала неподалеку, заполнял лежавшую внизу Хай-стрит. Фонари отбрасывали коричневатый свет на засаженную деревьями улицу. Ларкин поднялась на тротуар и посмотрела вниз, туда, где на Инвернес-стрит убирали последние торговые палатки. На опустевшей улице валялся раздавленный инжир и завядшие цветы. «Ты не против, если мы сначала заглянем на квартиру к Нику? Она ближе, чем моя, а мне приспичило в туалет». «Без проблем. А где живешь ты?» «Скоро увидишь». «Тайна за семью печатями, да?» Ларкин взяла его за руку и заглянула ему в глаза. В свете фонарей ее темные волосы казались медно-золотистыми. Дэниел наклонился и едва задел губами ее лоб. На губах остался вкус соли и яблок. Ларкин положила руку ему на грудь, и он растерянно отшатнулся. «Да, пошли», — сказал он и, притянув ее к себе, поспешил к дому Ника. Когда они вошли, он с облегчением увидел, что на автоответчике нет новых сообщений, а на зеркале не висят зловещие клочки бумаг за умными распоряжениями Ника касательно незваных гостей и выноса мусора. Ларкин накинула сюртук на спинку стула. Он тут же тихо шлепнулся на пол. Она прошла прямиком к холодильнику, достала бутылку газированной воды и залпом выпила половину. Остальное протянула Даниэлу. «Я сейчас», — сказала она и ушла в коридор. «Ага». Глядя ей вслед, Даниэл прижал холодную бутылку ко лбу. «Чёрт! По самым скромным подсчетам, он был уже лет 20 как слишком стар для подобных выходок. И все же. Робкое сердце красотку не покорит», — сказал он и фальшиво запел. «Кашу сварил, масло готовь, ведь миром правит любовь». Цитата из опереты Уильяма Гилберта и Артура Салливана, «Иоланта». Он провел рукой по небритому подбородку. Поморщившись, допил воду, выбросил пустую бутылку в раковину и повернулся к кухонному столу. Под столом бордовой лужицей темнел бархатный сюртук. Дэниел наклонился его поднять и уже хотел повесить его обратно на спинку стула, как вдруг что-то заметил. Сюртук стал тяжелее, чем был. Дэниел покрутил его в руках и увидел, что один из карманов оттопырился. Он сунул туда руку и наткнулся на некий плоский прямоугольный предмет, твердый и полотняный на ощупь. Вытащив его, Дэниел уронил сюртук на пол. «О, нет!» Это был альбом для эскизов. В серо-синем переплете с прямоугольной белой этикеткой по центру, которая начала отклеиваться по углам. На ней были оттиснуты инициалы автора, а ниже шла подпись разгонистым почерком. «Вернораксия. Том 7. Все ближе». «Черт, черт, черт!» Дэниел бросил быстрый взгляд вглубь коридора, куда ушла Ларкин. Затем нырнул в гостевую спальню. «Пойду переоденусь», — крикнул он, захлопнул за собой дверь и привалился к ней спиной. «Ох, черт!» Он вспомнил картину в кладовке Пейнимхауса, подарок художника, и раскрыл альбом. Плотная бумага пожелтела от времени. Ни имени, ни подписи автора Дэниел внутри не обнаружил. На первой странице был рисунок, выполненный тушью и шариковой ручкой в таких микроскопических подробностях, что Дэниел даже не сразу сообразил, что перед ним женское влагалище. Черные волоски, извиваясь, переходили в шипы и лозы плюща. Стволы деревьев и высокие цветы на прямых стеблях, не похожие ни на одно известное ему растение. Тут и там порхали похожие на крапивника птички и совы. Множество сов и совиные глаза. Глаза, глаза повсюду. Только эти глаза и были раскрашены. И сине-черным, как сорочье крыло, как березовый лист на солнце, желтым, как лепестки примулы. Все они были устремлены на мохнатое ажурное хитросплетение плоти и цветов в сердце рисунка. Дэниел поднес рисунок к самым глазам, затем поместил его под лампу, чтобы лучше рассмотреть. Хотя ему и удалось разглядеть несколько смутных линий, намек на горизонт, глазастое солнце, повторяющее очертания клитора, удержать эти объекты в фокусе было невозможно. Дэниел открыл следующий разворот. Он был заполнен аккуратными печатными буквами, будто автор пытался изобразить печатные страницы. Внутри у нее мир. И... «Дэниел, ты здесь?» Он подскочил, услышав тихий стук в дверь. «Иду!» Он захлопнул альбом. Стремительно и бесшумно подошел к своей кровати с высокими стойками. Откинул покрывало и сунул альбом под подушку. Поправив покрывало, он схватил с тумбочки несколько книг. «Страсти общества», «Путеводитель по Лондону», «Собственный блокнот». И бросил их на кровать. «Извини», — он пригладил волосы и подскочил к двери. «Я только...» «Ты вроде переодеться хотел». Он опустил глаза на свою рубаху, мокрую от пота. «И правда, я мигом». «Не надо». Она запустила руки под ворот его рубашки, задев пальцами грудь. И он ощутил на коже ее прохладное дыхание. Он тихо застонал, когда она прижалась к нему губами и провела языком по гладкому хребту ключицы. Он почувствовал, как она легко скользнула зубами по его горлу. Схватил ее и хотел прижать к себе. Но в этот миг она отстранилась. И его пальцы на миг утонули в струящемся бархате ее платья, будто он опустил руку в ручей. «Ларкин?» — шепнул он. И заморгал. В комнате сгустилась тьма. Вернее, нет, что-то случилось со светом. Дэниел знал, что зрение его не подводит. Настольная лампа отбрасывала на тумбочку свет, однако теперь это был не ярко-белый круг, а тусклая коричневатая лужица. Он повернулся и различил в потемках какое-то движение, будто там мерцали зеленым и желтым светлячки. Шагнул к ним, и тут лампа вспыхнула так ослепительно, что он невольно вскинул руки к глазам. «Ларкин? Я здесь». Она стояла у двери, улыбалась и тянула к нему руки. Лицо у нее было такое ласковое и открытое, что Дэниел едва не зарыдал от счастья. «Нам пора», — сказала она, маня его за собой. «Скорее идем». Дэниел не помнил, как они выходили из дома. Запер ли он дверь, знал лишь, что теперь они шагают по Хай-стрит. Он в своем кожаном бомбере обнимает за талию очень высокую женщину с темными распущенными волосами. И они оба смеются. Над чем? Неизвестно. На улицах было людно, как в праздничный день. Люди шныряли между автобусами и такси, толпились на тротуарах, глазели в витрины, стояли в очередях банкоматом у отделений NatWest и Barclays, перекрикивались у входа в паб World's End. Весь Кэмден-таун пропах спиртным. Воняло от разлитого по асфальту пива, от юных красоток, что сидели на бордюрах и хлестали шампанское из горла, от парней, вываливающихся из продуктовых магазинов с открытыми банками пива в руках. Дэниела всегда немного отталкивала эта городская вакханалия, обнажавшая различные слои отчаяния. Развалившиеся на тротуарах бездомные и их спящие рядом собаки. Седовласые старухи с желтыми белками глаз, сущие в подворотнях подростки. И на каждом углу обязательно какая-нибудь женщина пытается поймать сигнал мобильной связи. Однако сегодня все выглядело иначе. Встречно ему улыбались. Одна из пьющих шампанское девиц вдруг вскочила и со смехом бросилась Дэниелу на шею. «Я так счастлива!» — закричала она ему в ухо, пока он осторожно пытался отлепить ее от себя. «Так счастлива!» Наконец она отпрянула и посмотрела на Ларкин, беспомощно протягивая к ней руки, словно вслед отчалившему кораблю. «Прощайте!» — крикнула девица. «Не забывайте нас!» «Это твои знакомые?» — спросил Дэниел. Они подошли к арочному мосту над Риджинст-каналом. У причала Кэмден-Лок под мостом стоял Нэрроу-бот, узкая канальная лодка. На темной воде вокруг нее покачивались обертки, лепестки роз, окурки и использованные презервативы. По набережной гуляли люди, их лица сияли в свете фонарей. «Нет», — она взяла его за руки и прислонилась к перилам моста. «Со мной такое часто случается, особенно ночью и в таких вот оживленных местах. Люди принимают меня за другую». Дэниел прикоснулся рукой к ее волосам. «Может, они правы?» «Нет, это невозможно». Лицо Ларкин стало таким печальным, что казалось, она вот-вот расплачется. Дэниел обнял ее, а она задумчиво улыбнулась и на миг прильнула к нему. Позволила себя покачать. «Всегда одно и то же». Она взглянула на парня, пытавшегося перелезть через перила над причалом. «Они всегда либо пьяные, либо обдолбанные. Видят меня, и всегда одно и то же. У одной девушки рядом с ангелом при виде меня случился какой-то приступ, припадок. Это было ужасно. Кто-то вызвал скорую, и ее увезли. Но я ее не знала. Ни с кем из них я не знакома». «Ты не виновата», — Дэниел покачал головой. «Не можешь же ты отвечать за всех дураков, пережравших экстази или... Ах ты, сука!» Они обернулись и увидели, как полицейский пытается снять парня с перил. «Или вот за таких», — сказал Дэниел, обнимая ее за талию. «Ладно, идем. Где ты живешь?» «Дальше по каналу». «Куда ты, туда и я». Они двинулись по извилистой дорожке, Бечевнику, в сторону пристани, протиснувшись между компанией скинхедов. Судя по бейджикам с надписью «Привет, меня зовут», это была туристическая группа из Норриджа и тремя японками в прозрачных полиэтиленовых платьях, куривших на двоих одну черную сигару и снимавших друг друга на камеру. Ларкин прижалась к Дэниелу и уткнулась ему в плечо. «Куда дальше?» Она промолчала, и он машинально пошел на запад в сторону зоосада. Впереди возвышался пиратский клуб, маленький замок из чумазого бурого кирпича и бетона. В его тени стояли пришвартованные пестрые нероуботы, сообщавшие пейзажу печальный ярмарочный флёр. Ларкин остановилась. «Нет, по той стороне, к Ислингтону». Они перешли по пешеходному мостику на другую сторону канала и начали пробираться через большой рынок под открытым небом, расположившийся вокруг концертного зала «Дингуолс». Дэниел нырнул под навес лавки, торговавшей масками и карибскими благовониями. Сущий кошмар, а не рынок. Это был скорее лабиринт, футуристичный базар. Сколько раз Дэниел гостил у Ника, а так и не научился ориентироваться в этой путанице лавочек и палаток, проходов, клубов и тоннелей. Ларкин молчала. Она шла, почти не поднимая головы, лишь иногда стискивала ладонь Дэниела или молча показывала в нужную сторону. Наконец, они вынырнули из длинного арочного тоннеля, пропахшего мочой и горденьей, обратно на дорожку вдоль канала. Брусчатка под ногами была усыпана белыми восковыми цветами, мягко сиявшими в ночи. «Сюда!» Один лепесток, зеленовато-белесого цвета крыла бабочки Сатурнии, лег на лиф платья Ларкин, когда она обернулась к Дэниелу. «Тут недалеко, минут 10-15, совсем рядом. Прогуляться всегда полезно, хоть протрезвею». Они миновали несколько пар, возвращавшихся в Кэмдентаун. Старушки с целой сворой пуделей в поводу и мужчину на велосипеде, который, проносясь мимо, злобно дзынькнул им звонком. Справа тянулся канал. Гладь воды черной эмалью мерцала под ночным небом темного синего цвета. Справа тянулся канал. Гладь воды черной эмалью мерцала под ночным небом темно-синего цвета. Казалось, платье Ларкин выкроено из него. Время от времени со дна канала всплывал карп, одухотворенно целовал воздух и вновь погружался на глубину. Вдоль дорожки стояли деревья тутовника в пышном цвету. Их сладковато-гнилостное благоухание перешибало даже аромат потрепанного белого шиповника и вонь дизеля с дороги над набережной. Вдоль противоположного берега канала стояли вплотную друг к дружке жилые дома с крошечными двориками, разделенными кирпичными заборами или аккуратно подстриженными живыми изгородями, осыпающимися каменными стенами или огромными терракотовыми вазонами с геранью. «Слушай, я и знать не знал про это место», — сказал Дэниел. «Погляди-ка». К перилам на противоположном берегу подбежала женщина в длинном белом платье и с разметавшимися волосами. Во дворе за столиком ее ждал мужчина. Отблески свечей играли на винных бокалах и вазе с цветами. Женщина что-то крикнула мужчине, однако слов Дэниел не разобрал. Ларкин сильнее прижалась к нему. «Не останавливайся», — сказала она. Дэниел обернулся и увидел, что мужчина подошел к женщине и тщетно уговаривает ее вернуться за столик, к свету. Из распахнувшегося где-то неподалеку окна хлынула музыка. «Где же это мы?» — вопросил Дэниел. Каждые несколько сотен ярдов они проходили под очередным мостом. Перила были оплетены колючей проволокой. Над головой громыхали поезда северной ветки. Машины на дорогах в преддверии выходных ползли в сторону трассы М-26. Канал впереди петлял под каменными арками мостов. К воде спускались терновые изгороди. Белые лепестки сливового цвета опадали на поднятое к небу лицо Дэниела. «Здесь прямо другой мир». «Так и есть», — с улыбкой произнесла Ларкин и покрепче стиснула его пальцы. «Сейчас в последний раз свернем, и мы на месте». Рука об руку они шагали по петляющей дорожке и, наконец, приблизились к мостику, с обеих сторон обрамленному ивами. Когда они проходили под ним, Дэниел увидел крутую лестницу наверху. Он помедлил и вопросительно взглянул на Ларкин. Та с улыбкой помотала головой. «Нам сюда», — сказала она, показывая пальцем на воду. Дэниел обернулся. «Ты живешь на Нероуботе?» «Дом, милый дом». «Невероятно. Первый раз встречаю человека, который живет на воде. Все когда-то бывает впервые». Старая деревянная канальная лодка была 30 футов в длину и 7 в ширину. Невысокая. Дэниел при желании мог бы перегнуться через перила и поставить локти на крышу. С длинным заостренным носом, круглыми окошками в желтых рамах и крошечной кормой в форме полумесяца, на которой стояли горшки с плющом, спускавшим зеленые плети прямо в воду. Нероубот был пришвартован потрепанными канатами к черным столбикам на самом краю бечевника. Зелено-красно-голубой, точно цыганская кибитка. Он был расписан полустертыми золочёными арабесками. На корме горело золотом название судна — «Королева Куксиферри». Название песни британского музыканта Ричарда Томпсона. «Ларкин, это потрясающе! Ты потрясающая!» Дэниел засмеялся и раскинул руки в стороны. «Нероубот? Подумать только! Вдвоем-то мы поместимся!» Ларкин улыбнулась. «Зайди и увидишь». Она шагнула на крошечную корму, нашла под горшком ключ и открыла дверь. Дэниел дождался, пока она войдет, затем последовал за ней. «Ух ты!» — выдохнул Дэниел. «Чувствую себя Алисой, съевшей волшебный пирожок». Помещение впереди было темным и тесным, как чулан. Что-то мягкое и душистое обвилось вокруг шеи Дэниела, и тут же накатили непрошенные воспоминания о мансардной комнате в доме Сиры, о струящихся сквозь пальцы шелках и ощущении, что впереди невозможная бесконечная тьма. Во рту при этом возник маслянистый привкус опаленной лососевой кожи, а перед глазами — пульсация радужного света. Не успел он окликнуть Ларкин, как впереди задрожал и постепенно окреп тусклый свет. Она стояла под свисающим с потолка керосиновым фонарем. «Будь очень осторожен. Ты ведь выше меня, а здесь...» «Ай!» Поздно. Дэниел врезался головой в балку, отчего фонарь впереди закачался. Он выбросил руку в сторону, чтобы ухватиться за что-нибудь, но ее тут же поймала Ларкин. Она взяла обе его руки и опустила к бокам. «Сюда, Дэниел», — прошептала она, привлекая его к себе. Кисло-сладкий поцелуй. Дэниел положил ладонь на щеку Ларкин, и на мгновение ему показалось, что пальцы проходят сквозь нее, а в следующий миг его целиком окутало тепло ее плоти. Ничто более их не разделяло, лишь тепло. Сладость на языке и цветочный аромат. Он ошеломленно бормотал ее имя, а она лучисто глядела на него зелеными глазами. «Не смотри». Слова эти, казалось, предназначались другому. Ларкин чуть повернула голову и глядела в темноте на того, кого он не видел и не слышал. Дэниел заморгал. У ее глаз не было зрачков, только радужка. Две звезды, взорвавшиеся осколками бутылочного стекла. Сияющие лучи струились, прерывались, затем вновь сливались в зыбкие потоки цвета моря под тяжелыми тучами, цвета молодой весенней листвы на просвет, из черно-зеленые, рдяно-зеленые, малахитовые. В этих зеленых волнах плескались крошечные завитки красного, похожие на извивающихся личинок. Подползая к границам радужной оболочки, они взрывались и растворялись в млечной белизне. Дэниел, затаив дыхание, наблюдал за Ларкин и в ужасе ждал, что этот взгляд она обратит и на него. Однако Ларкин как будто забыла его существование. «Первый плод — совершенный бутон. 9 ветвей обломились, не удержав меня», — сказала она детским голосом, чистым и очень тихим. Будто дитя в темноте пыталась успокоить себя напевом. 9 ветвей — совершенный бутон. Первый плод — плоть». Она подняла руку, закрываясь от света лампы и вглядываясь в тени. «Этот господин заслуживает доброты и учтивого обращения», произнесла она. «Он пришел сюда без злого умысла и по доброй воле». Дэниел хотел заговорить, но горло горело. В голове пронеслись все предостережения, какие он слышал об этой женщине. Она на препаратах, и Ник это знает. Она очень опасна. Пограничное состояние. Не успел он отпрянуть, как Ларкин вновь повернулась к нему. Взгляд ее зеленых глаз больше не вселял ужас. Наоборот, ласкал и манил. «Останься», — прошептала Ларкин. Ее щеки горели. В голосе звучал мягкий приказ. «Останься со мной». «Хорошо», — отозвался Дэниел. Страх как рукой сняло. «Господи, конечно, я останусь». Она привлекла его к себе, хлестнула душистым кружевом волос по лицу и повела дальше по узкому проходу. Изнутри нероубот был невероятно тесный. Однако вмещал многое — круглые окошки, оплетенные плющом и жимолостью, белые сугробы яблоневого цвета, зажженные свечи, источавшие аромат меда и напоенного солнцем клевера. Они подошли к алькову, обрамленному дубовыми панелями, с резьбой из желудей, дубовых листьев и рябиновых гроздей. В алькове стояла широкая кровать, на которой вполне могли поместиться двое. Дэниел позволил втянуть себя на мятое, домотканное покрывало тускло-зеленого цвета, тут и там пронзенное колючими побегами терновника, усыпанными бело-розовыми бутонами. Ларкин крепко держала его за запястье и настойчиво тянула на себя. Однако больно не было. Когда Дэниел опустился на колени рядом с ней, под его ногой с тихим треском лопнуло что-то маленькое и круглое. Ларкин молчала. Ее губы скользили по его шее, груди. Он хотел расстегнуть рубашку, но оказалось, что она уже это сделала. По обнаженной коже сперва побежал холодок. Затем разлилось влажное тепло. Она накрыла ладонями его соски. Он застонал бы, но не мог. Просто не мог издать ни звука. Сладкий мед на губах. Мед во рту, в ноздрях и легких. Дэниел испугался, что захлебнется. Но мед оказался летучим и легким, как апрельский дождь. Он омыл его с головы до груди и стал растекаться по кровати, впитываться в покрывало, испаряться. Все пахло ею — медом, солью и цветами. «Войди же», — сказала Ларкин. Дэниел скинул обувь, носки, брюки. Когда вещи упали с кровати, что-то грохнуло и рассыпалось по полу горстью стеклянных шариков. На узкой полке у кровати горела белая свеча. По резному дубу стекали длинные ручейки воска, а над пламенем порхали мотыльки. В них были заостренные крылья цвета ржавчины и кукурузных зерен, припыленные золотом. И от каждого взмаха эта золотая пыль поднималась в воздух. От мотыльков пахло лаком для ногтей. Когда они приземлялись на деревянную полку, их мохнатые лапки оставляли крошечные следы золотой пыльцы. «Войди». Дэниел обернулся. Ларкин полулежала, разметав волны рыжевато-каштановых волос по подушкам. Она была совершенно нога. Ее темное платье он сперва ошибочно принял за тень. Но нет, Ларкин не отбрасывала тени. На голой шее по-прежнему мерцало ожерелье из гагатовых бусин и золотистых стрекоз. В отблесках свечей их крылья, казалось, мелко дрожали, как в полете. «Ларкин», — прошептал Дэниел. «Войди». У нее были небольшие крепкие груди и темно-коричневые ореолы в форме анютиных глазок, а сами соски темно-красные, почти фиолетовые. Дэниел обхватил их ладонями. Чувство было такое, словно он набрал полные горсти яблоневого цвета. Когда он нагнулся поцеловать ее, то задел членом мягкий холмик у нее между ног. Она тут же раздвинула ноги. Он скользнул рукой по ее гладкому животу вниз, к внутренней стороне бедра, чувствуя тепло и влагу. Что-то прилипло к его пальцам. Он бросил взгляд вниз и увидел на пальцах белые лепестки, уже начавшие буреть по краям. А потом Ларкин взяла его за подбородок и повернула лицом к себе, раздвигая ноги еще шире. Она поцеловала Дэниела, прикусила его губу, затем стала мягко давить ему на плечи, пока его голова не оказалась у нее между ног. На вкус Ларкин была как жимолость, сладкая зелень и соль. Млечное тепло разлилось по его пальцам и языку. Когда она кончила, теплая жидкость выступила не только промеж ее половых губ, но и на внутренней стороне бедер, как капли древесного сока на ободранной коре. Когда Дэниел отстранился, она тихо вскрикнула. Он не разобрал слов, но это точно было не его имя. Он стал целовать ее грудь, губы и почувствовал приближение оргазма. Со стоном, войдя в нее, он почти сразу кончил. Белые капли жемчужины брызнули на ее темные лобковые волосы. «Ларкин», — Дэниел положил голову ей на ногу и зажмурился. От блеска свечей перед глазами плясали фантомные звездные вспышки. Он погладил ее ногу, ощутил тугие мышцы икры. Тонкие волосы на ее коже стояли дыбом от мурашек. Опять что-то пристало к пальцам. Дэниел открыл глаза, ожидая увидеть белые лепестки с бурой каймой или опавший лист. Это было ни то, ни другое. Сперва Дэниелу почудилось, что он ненароком поймал мотылька, но между указательным и большим пальцами оказалось пушистое перышко с белым краем, испестренное красно-бурыми, темно-оранжевыми и янтарными прожилками. Он попытался смахнуть его, но оно прилипло к влажной коже. «Странно», — сказал он и резко сел, отчего голова сразу пошла кругом. Ларкин уже спала, лежа на боку. Он задумчиво улыбнулся, набросив на нее покрывало. Зевнул и снял перо с пальцев о край полки. Горевшая на ней свеча превратилась в белый полумесяц, рассыпающий золотые искры. В оплывшем воске увяз мотылек. Дэниел смотрел, как дернулись и замерли его перистые, похожие на вай папоротника, усики. «Прости, дружок». Он задул пламя, лег рядом с Ларкин и заснул. Очнулся он от того, что она вновь льнула к нему. Дэниелу еще никогда не выпадало таких долгих ночей. Часы капали, как вода в колодец. Его пальцы и губы вновь и вновь оказывались внутри нее, вокруг нее, везде, бесконечно. Когда он, наконец, в изнеможении упал на кровать, Ларкин лежала рядом и смотрела в потолок, широко распахнутыми глазами. Ночью Дэниел просыпался еще дважды. Или так ему показалось. В первый раз он просто лежал в темноте, держа руку на спине Ларкин. Он не сразу сообразил, где находится, да и потом еще долго вслушивался в тишину, пытаясь различить хоть какие-нибудь звуки снаружи, которые могли бы объяснить мягкое покачивание кровати под ними. Однако ночь была тишайшая. Таких тихих ночей на его памяти в Лондоне еще не бывало. Ни пьяного пения, ни криков, ни гула уборочной техники или машин. Ничего. Комнату заполнял тусклый свет, лунный, но скорее зеленоватый, чем голубой. От этого очертания незнакомых предметов казались еще более странными. Высокий изгиб откидного сиденья, узкий темный проход от носа к корме, растопыренные пальцы уличных гераний на фоне неба. Дэниел сел и выглянул в иллюминатор напротив кровати. Снаружи был зеленый мир, млечно-зеленый, подернутый перламутровым сиянием, словно Дэниел глядел на него сквозь воду. Тут и там возникали и гасли изумрудные всполохи. Где-то далеко загорелась и тотчас погасла синяя точка, словно кто-то накрыл ладонью искрящийся голубой огонек. Дэниел был слишком потрясен, чтобы испытывать ужас или гадать, сон это или явь. Рядом спала Ларкин. Прядь волос у самых ее губ дрожала от дыхания. Он не знал, сколько часов разглядывал зыбкое мерцание зеленого мира за окном. Волны воздуха, жара или иной непостижимой стихии поминутно захлестывали его, придавая ему все новые формы, как миллиарды лет тому назад, неослабный ток воды и выбросы раскаленной жижи из мягкого сердца планеты создавали новый рельеф бессолнечного мира, лежавшего под милями и милями морских толщ. В какой-то миг Дэниел услышал голоса, похожие на электрический треск, но потом, взбурлив, они утихли. В другой раз прямо за окном что-то пронеслось, нечто размытое, похожее на огромное крыло или древесный сук, одетый пышной листвой. Затем Дэниел, по-видимому, вновь уснул, потому что через некоторое время он резко пришел в себя, в ужасе, с замиранием сердца, от крика, вернее, от протяжного низкого воя, за которым последовало три отрывистых гудка, напоминающих рев противотуманного горна. Нет, то был не горн, — кричала сова. Дэниел никогда не слышал уханья совы, но узнал звук по фильмам. Он осмотрелся и увидел, что Ларкин сидит в кровати и широко распахнутыми от ужаса глазами смотрит в окно. «Все хорошо», — сонно пробормотал он и попытался уложить Ларкина обратно в постель. Член опять отвердел. Дэниел поцеловал Ларкин в шею. Ее кожа была соленая от пота. «Это просто сова. Из зоосада улетела, наверное». Не сумев побороть сон, он опять отключился. Даже влечение не помогло. На третий раз он проснулся окончательно. Он был один в лодке на Ридженст-канале. Кто-то открыл окно. Ивовые листья были разбросаны по покрывалу и липли к стенам. Комнату наполнял серый промозглый свет. Дэниел, дрожа, прижал к себе одеяло Я смотрелся в поисках Ларкин. «Ларкин? Ларкин, ты здесь?» Лишь свесив ноги с края кровати и встав на пол, Дэниел обнаружил, что весь пол усыпан желудями. Одни были целые, другие раздавленные, с вывернутыми наружу сливочными внутренностями. Третьи уже пустили корешки и зеленые пальчики побегов, топорщившиеся на холодном сквозняке, а над россыпью желудей витали несколько коричневых перьев в белую крапинку.